Часть третья. На школьном дворе пролегли длинные тени. Небо на западе еще олело закатным пожаром, но тьма понемногу вступала в свои права. Приближались сумерки. Члены спортивных клубов закончили тренировки, прибрались на площадках и разошлись по раздевалкам. Ничто не предвещало сюрпризов, как вдруг дверь в раздевалку клуба крикета распахнулась от мощного удара ногой. «Здесь есть девочка по имени Рин Амброуз?» — громко спросила Далиан. Позади нее стояла Джессика. «А?» — откликнулась загорелая, короткостриженная девушка. Это и была Рин. Именно она первая обратилась к Джессике в библиотеке. «Ты же та самая! Джессика, что у тебя с головой? Прости, но давай все вопросы потом!» Невесело улыбнулась Элфинстон, поправила обслюнявленные волосы и стремительно вошла в комнату. «Лучше скажи, Рин, это твой шкафчик?» «Ну да», — кивнула подруга. «Далиан!» «Ага». Она распахнула дверцу и вывалила все вещи. Рин не сразу отошла от ступора. «Джессика, ты чего? С ума сошла?» Товарищи по клубу поддержали ее недоуменными возгласами. «Книга! Где книга?» Игнорируя их, Далиан принялась рыться в сумке. «Что? Книга, которую ты взяла в библиотеке. Мы думаем, что ты по ошибке взяла одну очень ценную книгу». «Да погоди ты! Я пришла с девочками, чтобы вернуть книги, но ничего взамен не брала», — торопливо сказала Рин. Джессика замерла. «Точно? Да. Эй, положи обратно. Это мое белье. Далиан, пошли. Здесь нам больше делать нечего. Да, идем дальше». Они встали и побежали к выходу. «Да что здесь происходит? Джессика!» Едва не плача, Рин бросила в нее твердыми пробковыми мячами для крикета и попала точно в цель. На этот раз завопила Джессика. «Ай, Рин, больно же! Ну извини! Замолчи, дура!» «Сегодня день хуже некуда», — пробормотала Джессика, потирая шишку на затылке. Далиан сочувствующе посмотрела на нее. «Куда пойдем теперь? Похоже, осталось только общежитие», — задумчиво ответила Джессика, подняла голову и резко остановилась. Навстречу им шагала высокая девушка с большой связкой ключей в одной руке и нарукавной повязкой на другой. Та самая строгая библиотекарша. Видимо, покинула библиотеку через черный вход и возвращалась в общежитие. «О, это же вы!» — сказала она. «Да». Неловко улыбнулась Джессика. «А что, библиотека уже закрыта?» «Да, пора уже». «Ты что-то там забыла?» — на удивление заботливо спросила ученица. «Нет, не в этом дело», — покачала головой Элфинстон. «Просто, если честно, мы ищем одну книгу». «Книгу? Книгу? Какую?» «Не библиотечную. Ее просто принесли туда, а потом кто-то забрал ее по ошибке. Вот и я подумала, может, кто-то пришел и вернул ее, пока нас не было?» «Кажется, нет», — коротко ответила библиотекарша, а потом склонила голову на бок. «Постой, как ты сказала, забрали по ошибке? А это случайно была не книга с такой коричневой, как будто подгоревшей обложкой?» «Да-да, такая потрёпанная, неприятно пахнущая. Ай! Ничего не пахнущая!» Пнув Джессику по голени, проворчала Далиан и сделала шаг вперед. «Ты ее видела?» «Ну да, все-таки она не наша». Библиотекарша озабоченно провела пальцем по губе. «В смысле?» — прищурилась библиодева. «Ее взял учитель Моргридж незадолго до того, как вы ушли из библиотеки. Я и подумала, что что-то с ней не так. Нет ни инвентарного номера, ни формуляра. Но учитель сказал, что вернет ее утром, вот я и отдала». «Ах!» Далиан сжала кулачки. «Где этот Моргридж?» «Он внештатный учитель изобразительных искусств, поэтому живет не в общежитии для преподавателей, а в своем доме». «Так я и спрашиваю, где его дом?» «Не знаю». «Как можно быть такой несведущей? Должны же быть пределы бесполезности!» Потеряв терпение, закричала Далиан. Библиотекарша округлила глаза. «Несведущей? Бесполезной?» А Джессика поспешно зажала рот Далиан. «Прости, она не умеет общаться с людьми. Стесняется». «Да?» Не поспевая за логикой, ученица растерялась. Далиан раздраженно отпихнула Джессику. «Сама ты застенчивая, корм лошадиной! Да помолчи ты хоть немного! Адрес мы узнаем в школе», — зашептала Джессика, и библиодева наконец-то успокоилась. Ошеломленная библиотекарша что-то пробормотала, но... «Извините, но нам пора». И Джессика убежала, держа Далиан за руку.